Глава четвертая. На первый этаж вела широкая лестница, устланная алым ковром. Демонам вообще, как я посмотрю, нравился красный цвет. Вот и в моей спальне все было оформлено в таких насыщенно кровавых тонах, что хотелось зажмуриться. Придерживаясь за гладкие перила, чтобы с непривычки не свалиться с лестницы в длинном платье, я смотрела вниз, туда, куда ушел Кейран ди Вардис. Испытав на себе его пренебрежительное отношение, я еще больше посочувствовала Амайе. И начала сильнее понимать, почему она связалась с заговорщиками. Возможно, в их окружении жена генерала смогла почувствовать себя личностью, которая принимает решения самостоятельно, не подчиняясь воле отца или супруга. Вот только этот путь ни к чему хорошему ее не привел. Если мне суждено остаться здесь и занять место Амайи, я должна вести себя по-другому. Разумнее, осмотрительнее. Не позволить втянуть себя в интриги против императора. Если он решил заключить мир с людьми, значит, так тому и быть. Да и войне давно пора закончиться. Ведь и сама Амайя была полукровкой, рожденной от пленницы. Да, граф признал ее и воспитывал в своем доме, но настоящей дочерью для него всегда оставалась Элспид. Вторая же стала лишь разменной монетой. Он не пожалел ее, когда решил обманом и хитростью подложить в постель ди Вардиса. Ведь в ином случае генерал демонов мог бы взять в жены законную дочь графа. Пусть это вымышленный мир, прямо сейчас он для меня настоящий и вполне себе реальный. Именно таковой ощущалась боль, которую сняла мазь. А затянутая на спине шнуровка платья, поддерживающая осанку и делающая талию еще тоньше, весьма чувствительно давила на ребра. Да уж, красота требует жертв. И когда сюда придет мода на удобную одежду? Спустившись вниз, я вошла в просторный зал с зеркальными стенами, в котором уже собрались приближенные Кейрана ди Вардиса. Он сам тоже был здесь, а рядом с ним стояла Элспид, и его взгляд, направленный на нее, был гораздо теплее того, которым генерал одарил меня при нашей встрече. Сердце кольнуло острая иголка ревности. Ведь все же этот демон был моим законным мужем. То есть мужем Амайи, разумеется. Проклятие, кажется, я уже начала вживаться в ее роль. Или скорее превращаться в нее. Впрочем, иного выбора у меня сейчас не было. Ведь я понятия не имела, как мне вернуться в свой мир и собственное тело. И в чем вообще смысл моего попадания сюда? Почему именно в этот день, а не на свадебную церемонию, например? Увы, ответов на этот вопрос у меня не было. Зато имелись обязанности супруги генерала ди Вардиса. Амайя получила неплохое воспитание и обучалась светскому этикету, который не сильно отличался в человеческом и демонском сообществе. Я же могла совершить ошибку. И при мысли об этом начинала нервничать. А тут еще обращенные на меня взгляды демонов, оценивающие, насмешливые, а некоторые даже сочувствующие. Кажется, ни для кого в этом зале не являлся секретом тот факт, что Кейран не испытывал нежных чувств к молодой жене. Но развестись с ней он не мог, потому что вступить в брак ему повелел император. Да и разводы в империи демонов дозволялись лишь в самых крайних случаях. Вот такими они оказались консерваторами. «Амайя, ты наконец-то пришла!» С приторной улыбкой обратилась ко мне Элспид, когда я подошла к ней и генералу. «Выглядишь хорошо. Надеюсь, тебе помогла мазь?» «Да, благодарю», — откликнулась я. «Ты тоже решила поприветствовать его величество? Не боишься, что он и тебе найдет мужа из числа демонов?» — шепнула ей на ухо. Элспид округлила глаза и отшатнулась, услышав мои слова. «Ага, испугалась». Но, похоже, граф считал, что такого не произойдет, иначе не отпустил бы ее в замок ди Вардиса. Мое язвительное замечание было вполне в духе настоящей Амайи. Впрочем, разоблачения со стороны Элспид я почти не боялась. Все же сестры не были очень близки. Их даже воспитывали разные няни и гувернантки. А еще у Элспид Гринвилл была любящая и заботливая мать, которая скончалась от болезни, когда ее дочери исполнилось 15. Пленной демонице, которая произвела на свет Амайю, не стало через некоторое время после родов, так что материнской любви Полукровке не досталось так же, как и отцовской. «Его Величество Граертон Эрберус X!» — громогласно объявил кто-то. В зал вошла целая процессия, во главе которой двигался император. Он был такой же высокий, как и Кейран, но с более плотной фигурой, да и лицо, перерезанное старым шрамом, выдавало более солидный возраст, чем у генерала. По статусу у владыки демонов надлежало одеваться в пурпурный цвет. Его облик внушал уважение и страх. У меня даже мурашки пробежали по коже от взгляда, который бросил на меня Граертон. Он тоже был в полуформе, и размах его крыльев выглядел весьма внушительно. У полукровок способности менять форму не было, однако демоны владели магическими способностями, и кое-какие из них достались Амайе от ее предков по матери. Хоть какая-то польза от смешения двух рас. Среди людей тоже встречались одаренные, но не Элспид. Она просто аристократка. Кстати говоря, магию Амайи ее папочка-граф тоже использовал в своих целях, пользуясь тем, что в их обществе дочери считаются собственностью отца до замужества. Потому-то, наверное, она и согласилась на этот брак, желая обрести хоть какую-то свободу и оказаться в другом месте. Но своей в обществе демонов полукровка так и не стала. Как и среди людей, она оставалась чужачкой. Вот и поверила в итоге не тем, кому следовало. Ведь они сказали, что приходится ей родственниками по матери. Но я не Амайя, я другая. Моя сила в том, что я знаю финал этой истории. И сделаю все возможное, чтобы его не допустить.